Вишня. Первый способ. Ягоды укладывают в банки и заливают вишневым или любым другим соком, либо пастеризуют. Воду медленно нагревают до 85 градусов Цельсия и выдерживают. Полулитровые банки 10 минут, литровые 15 минут.